Элинор Портер. Мэри Мари. Мои подруги Элизабет Боуэн. Предисловие, в котором кое-что объясняется. Отец зовет меня Мэри, мама зовет меня Мари. Все остальные зовут меня Мэри Мари. Моя фамилия Андерсон. Мне 13 лет, и я сущее противоречие и всегда иду против течения. По крайней мере, Сара говорит, что я такая. Сара — моя старая нянька. Она говорит, что где-то читала, что дети, не похожих друг на друга людей, всегда представляют собой противоречия и идут против течения. Мои отец и мама совсем друг на друга не похожи. А я — дети, то есть их ребенок. Вот такая я. А теперь я стану еще противоречивее, потому что половину времени буду жить с мамой, а другую половину — с отцом. Мама уедет жить в Бостон, а отец останется здесь. Развод, сами понимаете. Я ужасно волнуюсь из-за этого. Ни у кого из знакомых девочек в семье не бывало разводов, а мне всегда нравилось быть не такой, как все. Кроме того, это должно быть ужасно интересно. Гораздо интереснее, чем просто жить вместе с отцом и мамой в одном доме. Особенно, если он чем-то похож на мой дом, где живут мои отец и мама. Вот почему я решила написать об этом книгу. Это будет самая настоящая книга. Только мне придется называть ее дневником из-за отца. Сами понимаете. Представляете, как будет здорово, когда мне не придется думать, что скажет отец. Конечно же, я не буду этого делать в те 6 месяцев, что буду жить с мамой в Бостоне. Но, боже мой, мне также предстоит прожить 6 месяцев с ним. Но я справлюсь. Возможно, мне даже понравится. Во всяком случае, все будет по-другому. А это уже кое-что. Но насчет того, чтобы написать книгу. Как я уже начала говорить, он не позволил бы мне. Я знаю, что не позволил бы. Он говорит, что романы — это пустая трата времени, если не абсолютное зло. Но вот дневник... О, он обожает дневники. Он сам ведет и сказал, что для меня будет полезно и поучительно записывать погоду и список дел на день. Приучит меня к дисциплине. Погода и список дел, представляете? Прекрасное чтение. Вот, например, утром светило солнце. Я встала, позавтракала, пошла в школу, вернулась домой, пообедала. Час играла у Кэрри Хейвуд, час играла на пианино, еще час делала уроки. Поговорила с мамой в ее комнате о закате и снеге на деревьях. Съела свой ужин. Отец в библиотеке объяснил мне, как не быть легкомысленной и несерьезной. Он имел в виду, как твоя мать, только не сказал этого вслух. Не обязательно говорить некоторые вещи прямо и открыто, сами понимаете. Потом я пошла спать. Представляете себе такой роман? Такого я писать не стану. Но я буду называть его дневником. Да, я буду называть его дневником, пока не придет время его напечатать. Тогда я дам ему настоящее имя — Роман. И я скажу издателю, что оставляю ему возможность проследить за правописанием и поставить все эти утомительные запятые, точки и вопросительные знаки, из-за которых все поднимают столько шума. Если я пишу сюжет, нельзя ожидать, что я буду утруждать себя постоянными проверками, как пишутся слова, или постоянно суетиться, расставляя маленькие глупые точки и тире. Как будто кому-нибудь, кто заинтересовался сюжетом, есть до этого дело. Сюжет — это главное. Я люблю рассказы. Я придумала много рассказов для девочек. Коротеньких, конечно, не таких длинных, как этот роман. Это так захватывающе — жить в сюжете, а не читать его. Правда, при этом нельзя заглянуть в конец и посмотреть, что будет дальше. Это мне не нравится. Хотя, может быть, это еще более захватывающе — не знать, что ждет впереди. Мне больше всего нравятся истории про любовь. У отца в библиотеке много книг, очень много. И я прочитала целую кучу, даже старые глупые истории и биографии. Мне приходилось читать их, когда больше было нечего. Но вот любовных романов у него мало. У мамы, правда, есть несколько, и они чудесные. Есть еще несколько сборников стихов на маленькой полке в ее комнате. Но я их все прочитала давным-давно. Поэтому я так взволнована из-за этой новой истории, той, в которой я живу. Конечно, это будет история любви. Моя история любви начнется через 2 или 3 года, когда я вырасту. А пока я жду, можно рассказать историю отца и мамы. Няня Сара сказала, что когда ты разводишься, снова становишься свободным, как и до свадьбы, и что иногда разведённые женятся снова. Это сразу же заставило меня задуматься. А что, если отец или мама, либо они оба снова женятся? Я смогу всё это увидеть, и ухаживание, и остальное. Разве это не будет настоящий роман? Как по мне, да. И только подумайте, как бы мне завидовали все девочки, которые просто живут обычной жизнью, где отцы и матери уже женаты и живут вместе, и ничего интересного не предвидится. Если разобраться, не так уж много девочек получают шанс, который выпал мне. Вот почему я решила написать об этом книгу. Я знаю, что ещё молода, мне всего 13, но я чувствую себя ужасно старой. А вы знаете, что женщине столько лет, насколько она себя чувствует? Кроме того, няня Сара говорит, что я очень взрослая для своего возраста, и что это неудивительно, ведь я прожила такую жизнь. Может, это и так. Ведь, конечно, жизнь с отцом и матерью, которые готовятся развестись, это совсем не то, что родители, которые живут долго и счастливо. Няня Сара говорит, что это позор и несчастье, и что всегда при этом страдают дети. Но я не страдаю, ни капельки. Я даже получаю удовольствие. Это так волнующе. Конечно, если бы я потеряла одного из них, всё было бы по-другому. Но этого не случится, потому что 6 месяцев я буду жить с мамой, а потом с отцом. Так что у меня по-прежнему есть они оба. И на самом деле, если разобраться, я бы и сама хотела, чтобы они жили отдельно. По отдельности они хорошие. Вроде этого, как он называется, зейдлицкого порошка. Или как-то так. Порошок зейдлица. Это общее название, под которым продавалось широко известное слабительное и регулятор пищеварения. В общем, это такой порошок, который вы размешиваете в 2 стаканах и который выглядит как вода, пока вы не сольёте оба стакана вместе. А потом, господи, он начинает шипеть и плескаться. Так вот, так и случилось с отцом и мамой. Я знаю, что будет гораздо легче, если их разделить. Пока что я могу быть 6 месяцев Мэри, потом 6 месяцев Мари, и не пытаться быть ими обеими сразу, с перерывами всего в 5 минут. И я думаю, что буду любить и отца, и маму сильнее. Конечно, я люблю маму, и я знаю, что просто обожала бы отца, если бы он позволил мне, он такой высокий, красивый и роскошный, на публике. Все девочки просто без ума от него, и я тоже, только дома. Ну, это так трудно всегда быть Мэри. Понимаете, он называл меня Мэри. Но я не должна рассказывать об этом здесь. Это уже часть истории. А я пока пишу только предисловие. Я собираюсь начать завтра. Сам роман. 1-ю главу. Но я не должна говорить «глава». В дневниках нет глав. А это ведь дневник. Я не должна забывать, что это дневник. Но я могу написать главу, потому что потом это будет роман. Когда он перестанет быть дневником.